Глава 22. Киона Адеала. Первый урок по нежитиведению прошел блестяще, с иллюзорными изображениями и четкими пояснениями. Роза пригласила Ланса на наш ряд, и Лис принял ее приглашение. Вся феританская нечисть делится на 5 групп – степную, лесную, горную, городскую и океаническую. Давала нам некоторые сведения под диктовку профессор Ванита Слоган, тролль степного племени. Была она высока и широка в плечах, острые уши украшала по 2 и 3 кольца, на удивление и нос был пробит золотым гвоздиком с одной стороны. На массивной шее красуется ожерелье из трофеев некогда поверженных монстров. Всматриваться некогда, потому как материал очень интересный. Да и серая мантия прикрывала большую часть тела. Декольте открыто, причем весьма. Из редко встречаемых к степным относятся полуночница, вандалина и падальщик. Городским – доплер, гуль, зомби. Замечание насчет доплеров заставило поморщиться, а про зомби усмехнуться. Не так уж и редко ходят слухи о мирном. И не очень. Разгуливание мертвяков по улицам. К лесным – разнообразие видов фейри. Слуа, лешие, болотные мавки, брукса, лобсер. Горным – горгульи, гарпии, горные тролли, големы, виверны, скобальды. К океаническим – сирены, кракены, хотя это больше морское животное, чем нечисть. Медунии. Сегодня мы разберем детально городскую нечисть и методы борьбы с ней. Зомби – создание, что преобразуется из тела мертвого человека, чья душа не может найти покой. Это преобразование базируется на скачках энергетических потоков пространственной магии. Тот же самый принцип лежит в основе возникновений гулей. С одной лишь разницей. Гуль возникает из заключенного, погибшего в камере подземелий. Это, можно сказать, разновидность зомби. Различие между рядовым зомби и гулем. Первые до восхода солнца прячутся и ждут ночи. Солнечные лучи уничтожают их очень медленно. Вторые никогда не покидают подземелий и совершенно не переносят солнечного света. При укусе зомби заражение не происходит, но возможно нагноение раны. И при отсутствии должной помощи поражение может закончиться летальным исходом. Если жертву укусит гуль, при своевременном введении антидота заражений не происходит. Если антидота у вас с собой не оказалось, начинайте молиться. У вас будет всего 2 часа, чтобы его найти. В противном случае вы рискуете стать новым гулем, которым руководит лишь один инстинкт. Вечный голод. Я передернула плечами. Роза и приспешницы поморщились, записывая отличительные черты обоих видов нежити. Гниющая плоть, зловоние, обильное смолистое слизе и слюноотделение со стороны гуля. Со слов профессора Слоган, именно она является основным компонентом заражения и из нее же получает антидот при правильной алхимической комбинации с растительными ингредиентами. Убить зомби просто. Огненная стихия или же отсечение головы с последующим сожжением. Гуля тоже умерщвляют подобным образом. Следующий вид – доплер. Дальше я уже слушать не стала, ибо не согласна с этой классификацией. Ну чем доплер хуже зооморфа? Только тем, что может стать копией банкира или короля и дел наворотить немерено. Таких, да, надо вычислять и наказывать, тут я согласна. Но если он безобиден, как встреченный мной? Беда. Как вычислить доплера? Первое и самое простое – любая вещь на нем неотделима. Она является его частью. Иными словами, вы не разденете и не ограбите доплера. Не снимите с него кольцо, серьгу или ожерелье. Более сложный способ – попробуйте обратить трансформацию. Сделать можно это 2 способами. поднесите к нему сбор масел и смолы пижмы. Ее запах вызывает у них отвращение и провоцирует на защитную реакцию. В своей естественной форме эта нечисть более уязвима, но принимает она ее крайне редко. Доплеру проще преобразоваться, скрыться в толпе, нежели открыться окружающим. Конспекты вышли небольшими, но содержательными. Уроком мы остались довольны. Следующей парой были занятия по освоению стихии огня. Те, кто ей не обладает, идут на полигон, на селекционный курс по боям. Мастер Гефест сдержала свое обещание и лично для нашей дружной компании подобрала часы индивидуальных занятий в субботу. В выходной! Где справедливость, я спрашиваю? Эх! На стихию огня пошли Айрилет, Роза и я. У приспешников, в то время как у магов идут практические занятия, проводится теоретический профильный курс. На нем обсуждают подробную историю зооморфов и учат их быть максимально полезными для своих хозяев и отряда, в котором они состоят. Айвел и Киллиан отправились на полигон, так как магии огня у них нет. Профессор Альфаир на первой части занятия давал нам теоретические знания, а на второй повел на тренировочное поле с защитным контуром. Там мы учились правильно формировать фаерболы и метать их в мишень, зажигать костер без заклинания, одним щелчком пальцев. «Эти умения не требуют от вас высокой концентрации, потому мы и начинаем с них. Леди Адеала, усерднее работайте над фаерболом. Ваш огненный шар сравним разве что с плевком метасьерна». «Метасьерна?» – изумилась я. «Это тот же сьерн, только вдвое больше. Он способен извергать пламя». «Час от часу не легче», – понурила я голову поначалу. Но потом взяла себя в руки и воспроизвела более сильный фаербол, а за ним еще десяток, удачно поразивших магический тренировочный манекен. Дракон ухмыльнулся, кивнул и обернулся к Айрилету. У того все не получалось воспроизвести даже маломальскую искорку. «Поступим так», — вдруг обратился к нему ректор, вкрадчивым тоном подойдя со спины. «Нарисуй себе в воображении картину. Перед вами с товарищами Астророк. Ты с перебитыми ногами лежишь в стороне, не в состоянии сдвинуться с места, в то время как на Киону опускается тяжелая дубина. Такую она не в состоянии отразить». Принцесса беспомощно падает на колени, закрываясь руками в последнем защитном жесте, заходясь истошным криком ужаса. Видимые мышцы сильно напряглись. Казалось, пуговицы на кителе вот-вот разлетятся в разные стороны. На лбу проступила испарина. Его охватила ярость, а в глазах мелькнул страх. Страх за меня? Айрилет сделал мощный пас руками, и огромный огненный шар спалил манекен до основания, после чего растворился, встретив ограничительный контур на своем пути. Адепты, кто сел и прикрыл руками голову, кто упал, вовремя отскочив с траектории полета огненной смерти, а ректор снова усмехнулся. «Молодец! Теперь ты знаешь свою тактику изучения заклинаний и не сомневаешься в наличии магии у твоей сущности». Альфаир развернулся и пошел на выход с полигона. «Урок окончен, отдыхайте!» «Профессор!» — кинулась я за ним, как только согнала себе оцепенение. «Подождите!» Ректор остановился и обернулся ко мне, не испуская улыбки с лица. Огненные глаза были слегка прищурены, а два алых локона развивались на ветру. «Скажите, пожалуйста, почему ему было так важно сейчас защитить меня, когда вы навеяли иллюзию? Ведь именно это вы сделали!» «Догадалась? Молодец!» Альфаир вновь перевел взгляд на блондина, что до сих пор недоуменно смотрел на свои руки. «Потому что он обязан был это сделать!» «На моем месте мог оказаться другой член команды», — пыталась я докопаться до его тактики. «Нет, именно Киона Адеала. Со временем ты все поймешь. Немного осталось. Что? Но спросить, о чем он, я уже не успела, покуда ректор резко скрылся в пространственном телепорте. Кстати, его я вижу впервые, и интересное зрелище выбило из головы все другие мысли. «Я тоже так смогу!» – разинула я рот. «Сможешь!» – буркнул Син, обогнув меня и остановился. «Ты идешь?» – обернулся он ко мне. «Да, иду!» Роза предупредила, что пойдет сегодня вечером с Лансом в город, а после займется нашивками на плечи. На стихии воздуха мы занимались уже вчетвером. К нам присоединился Айвол. Сложности урок не вызвал. Он был, скорее всего, вводным, чем практическим. Природными явлениями я управлять умею, а левитировать легкие предметы оказалось очень просто. Домашним заданием стало освоение воздушного щита для тех, кто ставить его еще не умеет. Профессор Скайвинд до безобразия похож на ректора и повадками, и ехидной улыбочкой, в белой рубашке, камзоле и брюках, расшитых серебристой нитью. Его можно было бы сравнить с сугробом, если бы не слегка румяный цвет кожи. «Красавчик!» – разделила подруга мой интерес. «Угу», – промычала я, любуясь его привлекательным образом. Айрилет глубоко вздохнул и сложил руки на груди. Я на него обернулась, и он не поленился мне напомнить. «Пойдем на ужин пораньше!» Я пожала плечами, мол, не против, а потому, дождавшись конца пары, мы направились прямиком в столовую, по пути перехватив наших приспешниц. Я попросила Шиану чуть отстать от товарищей. «Ши, научи Май шить! Займитесь полосками на свитерах вместе!» «Без проблем!» «Что с ней случилось? У нее с самого утра синяки под глазами!» И чуть тише добавила. «И у Сина замученный вид!» «Не знаю. Она вскочила ночью и стала быстро собираться к хозяину. Я предложила сходить за тобой, вдруг его снова обсковывает боль. Но она отмахнулась и сказала, что если понадобится, обратиться к тебе сама». «Ясно, что ничего не ясно!» Айрилет. Этой ночью, несмотря на усталость и попытки Валькирии измотать меня на уроки, я не спал. Я следил за тем, как связывающая нас с Кионой нить напряженно натянулась. В груди словно разрастается сосущая пустота, когда она отдаляется от меня. Эта пустота тяготит, и, как оказалось, не только меня. Среди ночи принеслась Май и без стука влетела в комнату, обеспокоенная моим состоянием. Поначалу она вертелась вокруг меня, отказываясь оставлять одного. Затем свернулась клубком под боком и уснула. Разве я мог быть груб с ней, этим маленьким комочком, напоминающим ушастого ребенка? Нить шелохнулась, а это значит, что принцесса проснулась. Я могу чувствовать ее настолько сильно? Неужели это все только из-за того, что она уже дважды применяла на мне магию? Нет, здесь что-то другое. Внезапно снедающее меня опустошение сменилось ласковым теплом, отчего я вздохнул свободней. Надо же! А я и не заметил, что все это время был очень напряжен и сминал в кулаке простынь. Завтрак меня немного порадовал. Я смог снова прикоснуться к ее волосам. Почему-то от одной мысли о прикосновении меня одолевает неуверенность. В голове невольно всплывает вопрос. А достоин ли я? Кем я стал за эти месяцы? А кем был? Точно не той тряпкой, что сейчас стоит позади Киона и любуется голубоватым свечением смолистых локонов в своей руке. Найти бы предлог уединиться, но так, чтобы никого ненароком не оскорбить. Повод нашелся сам собой. Мы все дружно забыли про отличительную палитру на форме. Но сначала занятие. «Демоны ада! Какими глазами она смотрит на драконов, полными интереса и симпатии, ловит их каждое слово, обсуждает с подругой! Почему меня это так раздражает? Я не могу сосредоточиться на заклинаниях и вообще не уверен, что обладаю магией. Проблему быстро решил ректор. Его голос зазвучал где-то на задворках сознания, а перед глазами предстала жутко реальная картина. Знакомая пещера, Киона в адамантийных доспехах и физически беспомощный я. Все, что я могу, это дать Кионе время отвлечь монстра или хотя бы сбить дубину с траектории удара. Сберечь, спасти, защитить! Запульсировали мысли и инстинкты у меня в голове. Но последнее сладкое и блаженное сбило с толку. И прийти к ней за наградой. Какой должна быть награда, я сообразить не успел, потому что ситуация требовала действий. А как только мощный огненный шквал сорвался с моих ладоней, видение исчезло. И я остался наедине сам с собой на какое-то время. Где-то на задворках сознания прозвучало веселое хмыканье красного дракона. Уже уходя с поля, я окликнул принцессу. Я чего-то от нее ждал, но понимал, что сейчас ничего просить не имею права. Внешне я старался быть невозмутим. Но когда очередному дракону досталась приличная порция ее внимания, я снова был готов рвать и метать. «Я жадный! Только вот что я не хочу делить?» Ответ пришел мгновенно. «Все! Ни ее улыбку, ни ее восхищение, ни внимание, ни ее саму. Вечер уже приближается, но я скорее хочу оказаться с ней наедине, полностью быть одарен ее вниманием. Поговорить, прикоснуться, познакомиться с ней другой, домашней. И дикой? Нет, последняя рана. Я еще не заслужил и малого доверия. Мечтать о чем-то большем нельзя. Тем более с ней. Тем более сейчас. Кто же ты? Еще день назад меня интересовал другой вопрос. Кто же я? И что со мной происходит? На пороге моей комнаты принцесса застыла, изумленно изучая интерьер. Ее поначалу хватило только на то, чтобы ткнуть пальцем внутрь и перевести на меня взгляд сапфировых глаз в немом вопросе. Темный помог. «Ясно!» — кивнула она и перешагнула скромно порог. «А где у тебя материалы, что были заготовлены каждому индивидуально?» Я подошел к столу и выдвинул ящик из-под крышки стола. «Вот здесь!» «Доставай рубашки и второй китель!» Присела она на мой трон, который я услужливо подвинул ближе, доставая лоскуты тканей, набор игл, ниток и ножницы. Вскоре работа закипела. Подставил к столу кресло и попросил научить меня шить, взявшись за одну из рубашек. «Наноси стежки равномерно и не торопись, иначе выйдет коряво. Поправить мы уже сможем только после соответствующего курса бытовой магии». Я натянуто улыбнулся, усердно выполняя указания, чем ее порадовал. Сейчас я совершенно не чувствую той пустоты, что охватила меня ночью. Киона уже взялась за второй китель и уколола иглой палец, когда очередной раз потянулась проверить, все ли у меня идет гладко. Белая форма была спасена, но мелкая капелька алой крови заставила меня резко напрячься и испытать некую эйфорию от дразнящего аромата. Нет, жаждой Голи я не овладел, но что-то в этом есть. Сейчас я искренне жалею, что не помню о себе ничего. Киона! Я едва нашел в себе силы обратиться к ней. Ничего! Ее вторая рука моментально окутала синим сиянием пострадавшую, и капелька исчезла. Уже все зажило. Она не заметила моей реакции. Проклятие! Айрилет! Обратилась она первая, пришивая серебристую материю. Ты ничего необычного не чувствуешь, когда мы находимся рядом? Глаз она так и не подняла, испытывая неловкость. Тепло? Не стал скрывать я. Я тоже его ощущаю. Тебе было плохо ночью? Немного, но все прошло. Заметила. Я хотела спросить, когда ты поправлял мне прическу, волосы снова сияли? Да. Хочешь проверить? Озвучил я общее желание вслух. Давай. Заколки были извлечены, длинные волосы расплетены, и я снова взял аккуратно их в руки. Прежнее приятное чувство снова накрыло меня. «Что чувствуешь?» – задумчиво следила она за мной. «Силу! Ты передаешь ее мне!» «Но это не я! Она сама!» Ее голос был полон изумления. «Киона, ни у одного нормального человека волосы не несут в себе силу!» – утвердительно сказал я, подразумевая вопрос. «Похоже, я тот уникальный случай!» Опустила она очи долу. «Никто не должен об этом знать!» Пришлось всерьез обеспокоиться. «Никто и не знает, кроме братьев, отца и Шианы. Теперь еще и ты. Раньше ни в чьих руках они не отзывались сиянием и уж точно не делились силой». «Ты никогда не стригла их?» «Я нет». Она произнесла это так, что я заподозрил неладное. «Это больно?» Заглянул я в синие глаза. «Очень!» произнесла она тихо. «Я чуть не погибла. В Эйрентейл в тот день пришла Шиана. Она тоже была очень слаба, и нас с ее согласием объединили. Она удержала меня на грани жизни и смерти». Глаза ее наполнили слезы. Совсем как тогда в столовой. Я перехватил осторожно у нее ткань и иглу и отложил на стол. «Сам закончу. Я уже научился», — улыбнулся я и стер одинокую слезинку с ее лица. То, что я увидел, заставило меня замереть. «Айрилет?» — спросила Киона взволнованно. «Дай руку», — велел я ей. Она протянула ладонь, а я переплел наши пальцы, соединяя ее со своей. В то же мгновение наши руки охватило то же сияние, что и волосы. Невероятно! Неужели за все время мы так и не прикоснулись друг к другу? Спросил я, глядя ей в глаза. Только когда ты был без сознания, я колдовала. Ты и так был весь окутан магией. И в харчевне сытый Фейт, когда ты лежал в забытье после лечения. И под руку шли. У библиотеки соприкасались через ткань. Это можно как-то контролировать? Подобный эффект привлечет много ненужного внимания. Я не знаю. У меня такое впервые. Искренне ответила она. Давай как на уроке у Альфаира. Сконцентрируемся на желаемом. Не расцепляя ладоней, предложил я. «Давай!» Мы прикрыли глаза и просто представили, что ничего нет. Сияние не исчезло. «Попробуй представить, что это сила, и держи ее внутри себя. Не отдавай, а я не буду брать». На этот раз все вышло. «Хоть что-то из моих непонятных способностей я теперь могу контролировать!» Вздохнула принцесса. Мы разъединили ладони и для достоверности соприкоснулись еще раз. Спустя пару мгновений озадаченной тишины Киона снова взялась за иголку и четко вознамерилась доделать начатое. После этого мы пошли к ней и шили уже на ее форме. Только блузки она мне не доверила. Я лишь глаза закатил и правильно расценил ее смущение. Этой ночью я буду спать спокойно, ведь ее цветочный аромат четко закрепился на моей форме и во всей комнате.